Глава 17. Все грохочет и озаряется вспышками, будто целый мир кружится в диком водовороте, и мои затуманенные мозги не успевают понять. Что же происходит? Фигуры мечутся и падают. Кажется, Бас выпустил в мясника не меньше 3 пуль. 2 угодили в бронежилет, 1 пробила шею. Виталий хрипит, зажимая горло ладонями, а Бас продолжает стрелять. Он успевает достать еще 2 оборонщиков, прежде чем автоматная очередь сбивает его с ног. Только вот огонь не стихает. Оборонщики палят в скорпионов, те палят в ответ. И некому их остановить. Мясник корчится на траве, а Фомин куда-то исчез. Кажется, прыгнул в канаву и боится оттуда высунуться. Со 2-го этажа развалин, взметая фонтанчики пыли, долбит РПК. «Я цепенею от страха. Не за себя. Там среди крови и свинцовой пурги мои товарищи». Едва началась пальба, султан дернул Майю и Крота. Они все упали на землю. А сейчас вжимаются в траву и прячутся за тела скошенных оборонщиков. Ксюха испуганно таращится по сторонам. Прямо на нее свалился мертвый охранник. Девочка и не думает из-под него выползать. Умница. Ее плюшевый медведь с распоротым брюхом лежит рядом. Иногда пули попадают в него и выбивают клочья ваты. У оборонщиков подавляющий численный перевес. Они наступают, укрываясь за кустами и деревьями, а скорпионы заняли выгодную позицию в разрушенном доме и пока держатся. В какофонии грубых АК и злых отрывистых М-16 прорезывается новый низкий голос. «Я оглядываюсь. Из тумана вырастает угловатый силуэт». БТР с эмблемой Фомина. Пулемет ПКМ в башне быстро вращается и, словно диковинный сельхозагрегат, планомерно обрабатывает территорию. Оборонщики валятся, как снопы. Падают срезанные очередями сучья, брызгами разлетаются щепки и красные ошметки из тел. Такого натиска люди мясника не выдерживают. Бегут к оврагу и скатываются вниз. Уцелевшие скорпионы лупят по ним со 2-го этажа развалин. БТР выдвигается ближе. Спаренная с ПКМ автоматическая пушка начинает работать по дальнему склону оврага. Он украшается дохлыми оборонщиками. Лишь единицы успевают укрыться в тумане. Все. Тишина. Я ползу к своим. Болят сломанные ребра. В воздухе острый запах крови и пороха. Кто-то стонет. Кажется, подстреленный скорпион. Сзади раздаются торопливые шаги. Я оглядываюсь. Фомин выбрался из канавы. Он не один. Из развалин выскочила пара его уцелевших бодигардов. Сухо хлопают выстрелы. Добивают раненых. Пока не обращают на меня внимания. Скорее! Браслеты врезаются в запястье. Если б кто помог мне от них избавиться. Тут полно оружия, и в мертвой зоне БТР меня не достанет. Мы еще сыграем. Чьи-то ботинки выросли впереди. Я поднимаю голову. К ботинкам прилагается здоровенный урод со скорпионом на рукаве. «Не рыпайся!» Темный зрачок АК глядит в упор. Другой верзила с автоматом стоит над моими товарищами. Фомин склоняется у тела база. «Эй, ты жив, дружище?» Пресс-секретарь в кевларовой броне. Но сейчас его жилет будто неряшливо вспорот, и куртка набухла, потемнела от крови. Тут все ясно. На что этот дурак надеялся? С такой дистанции очередь из М-16 пробивает сантиметровую сталь, а уж тонкий кевлар... «Потерпи, Базель!» — ласково бормочет Фомин. «Мы тебя вытащим!» «Ага, мог бы и добить, один черт не жилец!» Юрий Петрович суетится и что-то подкладывает раненому под голову. «Ты малость погорячился, но сделал все верно. Этого отморозка рано или поздно надо было все равно убирать». БТР медленно ползет назад, разворачивает башенку, словно изучает местность вокруг, и нацеливает пулемет прямиком в скорпионов. «Эй, там, на борту!» Недовольно морщится один с нашивками сержанта. «Бросить оружие!» — хрипло, но внятно выговаривает Бас. Открывает помутневшие от боли глаза. «Ты чего?» — усмехается Фомин. «Расслабься, их уже нет». «Оружие на землю!» — повторяет Бас, и двадцатизарядный глок в его руке оборачивается Фомину в лицо. «Ты что, спятил?» Короткая очередь из ПКМа над головами бодигарда. Те вздрагивают и послушно роняют автоматы. «Руки за голову!» — требует динамик БТРа. Голос нечеловеческий, синтезированный, но крайне убедительный. Скорпионы и Фомин подчиняются. Лязгает люк. Откуда-то с тыла машины выбегает вооруженный человек. Торопливо собирает автоматы. Я моргаю, не веря глазам. Только это не оптический обман. Это Андрей Нютин, несчастный псих из города Болхов. Пока я растерянно соображаю, окрестности оглашаются ликующим воплем Ксюхи. «Бельчонок, ты цела?» – встревоженно шепчет Нютин. «Ага, давай, помоги!» Он разрезает пластиковые браслеты на ее запястьях. «Конечно, вот благодаря кому Фоминским удалось войти в город. Им не пришлось долго разыскивать местного, он уже и так был у них в руках. Наверное, с той самой вертолетной ночи». Освободившаяся Ксения немедленно подбирает бесхозный АК. Юрий Петрович кривит губы, кажется, хочет улыбнуться, но это у него не выходит. «К стене!» – командует динамик БТРа. Скорпионы и их хозяин выполняют. Майя вскакивает, что-то шепотом объясняет кроту и бежит ко мне. Вместе с Ксюхой, переругиваясь от волнения, они режут мои браслеты и помогают мне обрести вертикальное положение. Стоять выходит, и это радует. Кроме ребер ничего не переломано. Султан трезво оценивает обстановку, поднимается и замирает, опасливо косясь в бок БТРа. «Это со мной!» На всякий случай машет рукой Ксения. Бригадир торопливо вооружается М-16. Ни хрена не понятно, что здесь происходит. Главное, мы относительно целы и опять вооружены. Легко отделались. Дьявол! Я стискиваю зубы. А ведь кое про кого мы забыли. Он так и лежит один. Очки съехали в бок, пальцы судорожно сжаты на рукоятке глока. А голова бессильно откинута, и веки закрыты. Он что, потерял сознание? Вот чем мы сумеем ему помочь? «У нас есть обезболивающее?» — спросил я у султана. Лязгнула, открываясь крышка люка. Да, был и третий, перед кем мы в долгу. Меткий стрелок из ПКМа. Я обернулся. Над башней показались короткие грязные волосы, следом чумазая физиономия. «Так это же Лере!» Я ошеломленно смотрел на нее, а она, будто не замечая, спрыгнула на землю. В руке у нее серебристый чемоданчик с надписью «Ферстайт». «Аптечка из БТРа?» Лере бросилась прямиком к телу База. Через мгновенье уже склонилась над ним, расстегивает его куртку и броню, ножом распарывает рубаху. Я шагнул ближе. «В открытом чемоданчике хватает всего». Фомин хорошо запасся. По-моему, это медицинский набор американского спецназа. Сначала укол обезболивающего. Потом флакон с надписью «One Stop». Девушка заливает раны База светло-кремовой пеной. Я знаю, это вместо перевязки. Бактерицидная пенка быстро схватывается, уплотняясь в пористую массу и останавливает кровотечение. «Помоги!» – просит меня Лере. Вместе мы аккуратно переворачиваем тело. Она обрабатывает сквозные раны со спины. Готово. Но с лечением еще не все. Девушка достала из герметичной упаковки что-то вроде большого шприца, уже заполненного густой, как молоко, жидкостью. Снимает с длинной иглы предохранительный колпачок и аккуратно втыкает ее в рану. «А что она творит?» – растерянно шепчет Ксения. «Да, если не знать, зрелище отвратительное. А если знать, тоже мало хорошего». «Репарационная нановзвесь», – тихо объясняю я. «Там плавает много-много мелких частичек. Они заклеивают разрушенные сосуды, уничтожают бактерии, грязь и кусочки ткани, попавшие в рану. И ему станет лучше? Я пожимаю плечами. Лерри обрабатывает все дырки в теле База. Потом задирает рукав его куртки, протирает кожу спиртом. Достает большой мягкий флакон с синеватым кровезаменителем. Иголка с трубкой в той же упаковке. Лерри подсоединяет трубку, сжимает флакон, продувая воздух. Синеватые капли падают на запачканную кровью траву, а Лерри втыкает иглу в вену База. Оглядывается и вручает флакон Ксюхе. «Держи, поработаешь капельницей». «А дальше как?» – хмурится Султан. «И он прав. Если в ближайший час Бас не попадет на операционный стол, шансов у него все равно никаких. Мы сделали, что могли, точнее, Лерри сделала». «Давайте перенесем его в БТР», – предлагаю я. «Еще пару минут». «Конечно, она ждет, когда схватится бактерицидная пенка, да и нано-коктейлю требуется время. А у меня ясное чувство. Всем нам лучше оказаться как можно дальше от этого пропахшего смертью места. И как можно скорее». Лерри вглядывается в лицо База с надеждой и тревогой. «То она такая. Понятия не имею. Но наши интересы пока точно совпадают. Я трогаю ее плечо». «А ему хуже не будет?» «Хотя ему и так хуже некуда». Она оборачивается и кивает. Опять бежит к БТРу, запрыгивает внутрь. Тяжелая махина взрыкивает мотором, проезжает несколько метров, разворачивается к нам распахнутым кормовым люком. Мы с Анютиным аккуратно поднимаем тело База и заносим внутрь. Укладываем на какие-то тряпки. Лерри подстелила. В просторном салоне, а выглядит это именно как салон. Никого, кроме нее. «Значит, это правда. Вдвоем с Базом, и Нютина я не считаю, они сумели захватить две единицы техники. Что-то темнеет на стенах и полу. Я присматриваюсь. Кровь. И на водительском кресле тоже. Следы остались, а вот от тел избавились. Ну да, пока Фомин разбирался с нами, Баз и Лерри успели разобраться с экипажем. Только вот потом вышла заминка. БТР слегка опоздал к главному веселью. Я снимаю с себя куртку и подкладываю раненому под голову. Он открывает глаза, смотрит на меня. Сначала вроде не видит, потом взгляд фокусируется и становится неприязненным. Вот же черт, будто это я в него стрелял. «Лерри!» – хрипло зовет пресс-секретарь. «Я здесь». «Как ты?» «Нормально». «Отдай мне пистолет». Глок вывалился из руки База, когда мы его заносили. «Тебе ни к чему», — говорит она. «Лежи спокойно». «Дура! Я же все равно загнусь». Лерри не отвечает. «А что с этими?» — доносится снаружи голос Султана. Я выбираюсь из БТРа. Бригадир держит Скорпионов и Фомина на мушке. Майя нервно кусает губу. «Чего тут думать? В расход!» Ксюха мрачно щурится. Она бы и сама исполнила приговор. Но все ждут моей команды. Почему-то именно сейчас, когда я едва держусь на ногах, все безоговорочно признали мое старшинство. Или они считают, что Лерри и Бас – мои люди? «Постойте!» – выдавливает Фомин. Глаза его лихорадочно бегают. «Мы ведь можем договориться!» «Уже договаривались!» «Я знаю, как спасти Базеля!» Султан сплюнул. «Врет!» – убежденно констатировала Ксюха. Пальцы Майи сжались на рукоятке калаша. «Я правда знаю. Эмплифайер его спасет!» «Чего-чего?» «Денис, это серьезно. Думаешь, почему я так хотел проникнуть в Болхов? Я не стал бы рисковать из-за выдумки. Бывали случаи. Как-то в городе шерстила группа мародеров. С ними шел один безнадежный. Цирроз печени, последняя стадия. Его бросили, оставили подыхать. А ему стало лучше. Он единственный выбрался наружу». «Сказка», – буркнула Майя. «Здесь еще никому не становилось лучше. Даже здоровые теряют силы. Я сам видел его томограммы до и после. У него полностью регенерировались органы. Это похоже на чудо, но это правда. «Вы чем-то больны?» – сухо спросил я. Фомин замялся и хмуро выдавил. «Онкология. Внешне пока незаметно. Но обычные средства я уже испробовал. Осталось только это». «Не слушай его, Денис!» – поморщилась Майя. «Он просто хочет спасти шкуру». «Ну да, хочу», – слабо усмехнулся Юрий Петрович. «А кто бы из вас не хотел в моей-то ситуации?» Я качнул головой. «Нет никакого эмплифайера. Извините, я вас обманул. Вы зря сюда явились. Чудесных исцелений не бывает». «Ты ошибаешься», – донеслось сзади. Я растерянно обернулся. Лере казалась совершенно спокойной. «Он говорит правду. Это не чудо. В Болхове действительно есть такое место».